Магия любви. Отворотный ритуал с щучьими зубами. Рассказывает Александра Архипова. Ты идешь и ловишь щуку. Дальше ты вот эти вот зубы собираешь и аккуратно закапываешь под порог дома, откуда ты хочешь увести мужчину. Наверное, многие из вас знают такие слова, как «отсушка» или «присушка», или более известные «приворот» и «отворот». Эти слова указывают на любовную магию, с помощью которой можно привлечь человека или, наоборот, сделать так, чтобы он навсегда о тебе забыл. Эта магия очень характерна для индоевропейских народов, и у русских очень много таких примеров. И мои собеседники очень хорошо помнят те средства, которые пользовались их бабушки и мамы, и они были очень распространены в позднесоветское время. Это отвороты, такие как, например, прах могильный или щучьи зубы, и привороты, такие как менструальная кровь пива. Почему надо закопать щучьи зубы под порог дома? Потому что щучьи зубы острые – это метафора разрыва, перекусывания. И таким образом ты перекусишь ту связь, которая существует между двумя людьми. Из этого, кстати, следует вывод, что любовь понимается как некоторая нитка, которая людей связывает. И твоя задача – ее перерубить. Второй способ это сделать – это туда же под порог положить, например, могильный прах. Он остудит эту связь, сделает ее мертвой, и таким образом люди разойдутся. Как говорила бабушка в Карельской области, щучьи зубы клали на скандал. Надо сказать, что эта традиция, она пережила свое время, и сейчас это по-прежнему активно используется. Когда люди ругаются, про них говорят на русском севере, в Карелии. Ну, конечно, они ругаются, потому что у них под порогом щучьи зубы. А проверь-ка коврик. Коврик имеется в виду вот коврик, который лежит перед дверью квартиры. Вот надо, если люди ругаются, обязательно его проверить, потому что там наверняка что-нибудь такое найдется. Если там будет какой-то странный песок, это точно могильный прах. Если там будет что-то похожее на зубы, то это вот те самые щучьи зубы. Ну а что делать, если у вас под рукой вот нет щучьих зубов? Как вы понимаете, хорошо было людям, которые жили на русском севере, в Карелии, вокруг озер, где эта самая щука водилась. Но вообще-то щуку поймать сейчас не так легко. В течение 20 века люди выходили из положения следующим образом. Можно вместо щуки использовать рыбью кость. И рыбья кость – это тоже отличная антилюбовная магия. Самый популярный способ для того, чтобы отвадить человека – от его жены и присушить к новой жене, это подсунуть этому мужу пирог, в который надо запечь мелко истолченную рыбью косточку. Такой пирог создаст разрывание связи, и этот мужчина или эта женщина уйдет к новому супругу. Но с щучьими зубами и с рыбьими костями можно бороться. И таким универсальным способом, позволяющим, наоборот, присушить к себе мужчину, является менструальная кровь. Это вообще очень старое индоевропейское средство. Оно упоминается в различных средневековых магических трактатах по всей Западной Европе. Женщины, особенно пожилые, охотно рассказывают о том, как можно увести мужа. Надо налить ему в пиво капельку менструальной крови. И тогда он будет весь твой. Последний вопрос, о котором я хотела поговорить, это то, зачем это все надо. Все, что сейчас я говорю, выглядит как ужасная архаика. Щучьи зубы, менструальная кровь. Зачем это все надо? Почему этим пользовались активно на протяжении 20 века, кое-где и сейчас этим пользуются? Что это такое? Эмоции очень плохо поддаются контролю. Человек все время старается контролировать свою жизнь. Но вокруг человека огромное количество действий, которые никакому контролю не подлежат. И это очень пугает, это очень страшно. Вот, например, от Маши уходит Петя. И совершенно неизвестно, на самом деле, почему Петя уходит. И Маша себе придумывает бесконечное объяснение, почему Петя на самом деле уходит. Это бесконечное расстройство и страшное напряжение эмоций. И вот эта вот история про щучьи зубы и менструальную кровь – это такой способ контролировать эти эмоции. Опять же, вернемся к этой ситуации. Есть Маша и Петя, Петя уходит от Маши. И уход Пети начинает интерпретироваться очень простым образом. Почему Петя ушел? Ну, понятно же, почему. Потому что соседка ему толченой рыбью костью посыпала пирог. То есть любое непонятное эмоциональное движение истолковывается простым внешним воздействием. И у этого непонятного эмоционального действия появляется внешний агент, которым управляет. Таким образом, жизнь становится в некотором смысле проще. Ты перестаешь винить себя. Поэтому эта любовная магия, которая бытует и в виде больших красивых текстов, и в виде таких простых магических действий, она никуда не денется, она по-прежнему существует, как она и существовала и 50-70 лет тому назад. Щучьи зубы собираешь и аккуратно закапываешь под порог дома, откуда ты хочешь увести мужчину. Над циклом работали редакторы Дарья Герасименко и Ирина Галитеевская, звукорежиссеры Камиль Шеймарданов, Арсен Степанян и Антон Зачесов, фактчекеры Юлия Гизатуллина и Михаил Друнин, расшифровщики Иван Воловик и Кирилл Гликман и выпускающий редактор Екатерина Тарасова. Записи сделаны в студиях Covercast, Epic Production и Башня. Мы также благодарим Дмитрия Голубовского, Наталью Шлиховую, Дарью Гоголеву, Варвару Гладкую, Михаила Шапира и Марию Плевицкую.